На высоком стенном кронштейне шел по телевизору репортаж CNN из Оклахомы. Таскали на экране трупы, геройские тупые рожи пожарных, зареванные обыватели, дымное зарево, руины рухнувшего офиса, разгром, провинциальная катастрофа. Магда заинтересовалась, а о чем ты вообще сейчас думаешь? Хэнк положил ей ладонь на руку, коричневая тощая баба мышиного колера, блондинка, провяленная табачищем, крепко настоянная на коньяке и выдубленная наркотой. Из всех своих подхватчиков он больше всех любил и ценил Магду. Магда, эльзасская немка, в отличие от всей их компании, была не кто-нибудь как, а настоящая аристократка. Маркиза де Кондепассе. Правда, по мужу покойному, слава Богу. Магда показывала однажды Хэнку готский альманах, уникальный ежегодник по генеалогии, учитывающий родовитое европейское дворянство за 200 лет. Безвременно прервался только в 1944 году из-за разгрома Германии. И род маркизов де Кондепассе занимал там нестыдное место. Вдова маркиза все равно оставалась бы родовой барыней, и детки ее были бы лощенными маркизами, и сама обитала бы в высшем свете и проживала бы на Вандомской площади, если бы не хотела быть бандиткой, палить из автомата и лупцевать по мордам захваченных в заложники министров и магнатов. И не соглашалась безропотно, безнадежно, сурово любить Хэнка Андерсона. «Магда, я думаю о смысле жизни», — сказал Хэнк, поглаживая ее руку. Она, понимающе кивнула, но улыбнулась недоверчиво. «Напрасно смеетесь, ваша светлость, это очень важно понять. Ответьте мне на великий вопрос всех философов. Что первично, курица или яйцо?» «Руди Кастль, хоть и террорист, а все равно немец, педант, сказал софизм, не имеющий ответа». Хэнк отверг. «Вот ты не прав, ответ есть. Вам, немцам, хорошо, у вас есть плюс квамфект, давно прошедшее прошлое. Все уже когда-то давно было, а у нас никогда не наступающий футуризм, туманное будущее и не двигающийся никуда презенс». Магда нетерпеливо прервала. «Покороче, шеф, что с ответом? Это имеет отношение к нам?» «Безусловно», — серьезно ответил Хэнк. «Давайте закажем себе цыплят, жареных в яйце, и грибы портабелло, и сразу решим для себя вековечный вопрос». Все засмеялись. Команда с облегчением, поскольку с напряжением дожидались прихода Хэнка, полагая, что он будет в весьма тяжелом настроении. «Сколько у нас паспортов?» — спросил Хэнк. 37, сообщил Лоренцо. «Замечательно!» Похлопал ладонью по столу Хэнк. «Да, это дорогого стоило. Ничего вперед не угадаешь. Когда-то они считали ту операцию большим провалом, глупой неудачей. По точному наводу команда захватила швейцарский отель на горном курорте Юнгфрау. Предполагалось, здесь соберутся на ежегодный карточный бой шулерки и подманенные ими жирные коты. Там должны были быть большие деньги. На таких игрищах рассчитываются только наличными. Но случился прокат.